«А это уже не ваша печаль», — ответила Анна Ивановна. Ольга Матвеевна совсем обиделась. Ей сразу захотелось ссориться. Но придраться к Анне Ивановне было трудно. Ее по целым дням не было дома. Обедали они с Таней в столовой, в кухне почти не заходили. Поневоле Ольга Матвеевна довольствовалась тем, что всячески осуждала Анну Ивановну за наряды. Уж седая совсем, а все рядится, да еще губы мажет, как молодая. За гордость, за то, что с дочерью говорит не по-русски. Анна Ивановна говорила с Таней по-французски и по-английски. Четные дни у них были английские, а нечетные — французские. «How do you do? I am glad to see you», — говорила Таня, приходя из школы. «Goodbye», — говорила она, уходя. Но, лаская Таню, Анна Ивановна говорила ей по-русски. «Дурак мой маленький». И по-русски же кричала, выбегая за Таней на лестницу. «Таня, сейчас же вернись! Надень платок, сумасшедший! Я кому говорю?» До войны Анна Ивановна жила в Ленинграде. У нее был муж-архитектор. Таня была тогда небольшого роста и училась в балетном училище. Началась война. Муж Анны Ивановны отправил жену и дочь в глубокий тыл, подальше от беды, а сам остался. Анна Ивановна привезла две пишущие машинки, одну с русским шрифтом, другую с латинским, и ни одного дня не сидела без работы. Сразу ее приняли на завод. «Оторвали с руками и с ногами», — говорила Марийка. Утром она шла в заводоуправление, а вечером в Дом культуры на курсы, где она занималась с инженерами и техниками английским языком. Выбросив Ольге Матвеевне за дверь все ее вещи, Анна Ивановна купила новую мебель. Две кровати-раскладушки, два стула и два простых некрашенных стола. За одним столом занималась Таня, а на другом стояли под блестящими черными крышками обе машинки Анны Ивановны. Таня иногда говорила: «Ох, ты чего у нас в комнате некрасиво?» Стуча по клавишам машинки, Анна Ивановна отвечала: «Девочка, потерпишь 1,5-2 года». Прошел месяц, и Анна Ивановна получила от мужа письмо, что их квартира на Староневском разрушена бомбой. От всего этажа ничего не осталось. Анна Ивановна плакала, получив это известие. Особенно жалко ей было маленького бюро, которое сделал ей в подарок покойный дядя, краснодеревщик. Работать за этим бюро было неудобно. Оно стояло просто так, для украшения, и очень хлопотливо было вытирать пыль с его резьбы. Анна Ивановна сердилась на дурацкую резьбу, а теперь вспоминала и резьбу, и фарфоровые медальоны с цветами, вделанные в стенки бюро, и громко сморкаясь спрашивала у Тани по-русски: «Таня, а медальончики помнишь?» Таня молчала и думала: «Странная мама, плачет о бюро, а ведь там люди погибли. Папа пишет, почти 40 человек. Пусть все пропадет, и мебель, и платье, и рояли, только бы остались живы люди». Прошли еще какие-то страшные месяцы, в продолжение которых из Ленинграда почти не было известий. И вот однажды Анне Ивановне сообщили из третьих рук через знакомых ленинградцев, что ее муж, с которым она дружно и согласно прожила 19 лет, умер от истощения. Анна Ивановна пришла домой с виду спокойная и как-то вяло сказала Тане: «Знаешь, папа умер», и легла на раскладушку и велела обомлевшей Тане укрыть ее теплым одеялом. Ее била дрожь. «Ну что ж, Таня», — сказала она через неделю две, — «надо устраиваться нормально». Она съездила в город, продала свои золотые часы и купила два кресла, диван и кровать. «Мы разве не вернемся в Ленинград?» — спросила Таня. «Мне не хочется», — сказала Анна Ивановна. «А тебе плохо здесь?» «Нет», — сказала задумчиво Таня, — «неплохо». «Мне тоже», — сказала Анна Ивановна. Они вдруг обнялись и горько заплакали.